Лунный скульптор, книга 15, глава 1, подарки гномов. Кажется, мне пора трогаться в путь. Когда Вид заявил, что собирается в скором времени покинуть Куроса, многие гномы погрустнели. За весьма короткое время, благодаря выполненным заданиям и скульптурам, он успел сильно сблизиться с ними. «Тебе обязательно нужно уходить?» – спросил Герман с сожалением. «Ведь можно же остаться тут и продолжить создавать скульптуры». Кузнецы, однажды осев в Куроса, больше никуда не уезжали. В этом не было никакой необходимости, так как в поселении имелось все, что им требовалось для ремесла. Вид покачал головой. «Скульптор, для получения опыта и развития навыков мне необходимо путешествовать по миру. А так как своей цели в Куросе я достиг, пришла пора двигаться дальше. Тайный навык в скульптурном искусстве». Несмотря на то, что Виду не удалось отыскать статуэтку великого мастера, он смог своими силами постичь секрет его мастерства. Ну, а благодаря недавней напряженной работе еще и восстановил все 300 очков искусства, которые были потеряны на оживление духов. Так что теперь Вид мог со спокойной совестью забыть про последние унылые и однообразные дни в Куроса. Хотя, конечно, у него оставались и яркие воспоминания, связанные с водными играми Киндла. «Все-таки уходишь», — с горечью вымолвил Герман. «Да, мне жаль. Тогда мы устроим прощальную гномью вечеринку. Ох, не нужно ради меня этого делать, но это традиция Куроса». Даже если это и вправду было традицией, Виду совершенно не хотелось в ней участвовать, и намеревался как-нибудь отвертеться. Однако Герман как будто прочел его мысли и быстро продолжил. «Это как праздник, когда все гномы собираются вместе, веселятся и выпивают пиво. Обычно кузнецы, оттачивающие изо дня в день свое мастерство, никуда не выходят. Но на этом мероприятии будут присутствовать даже они. К тому же по традиции каждый из гномов принесет по прощальному подарку уходящему. Тогда мне не стоит нарушать сложившиеся традиции». После последних слов Германа мнение Вида изменилось. Раз так неожиданно подвернулся случай за даром набить живот, да еще при этом получить множество подарков, зачем от этого отказываться? «Возможно, этот прощальный вечер будет вообще последним в Куроса», — добавил Герман. «Да, почему? После того, как ты восстановил скульптуру Киндла, количество пребывающих в поселении гномов значительно увеличилось. И кроме того, сомневаюсь, что в скором времени появится еще кто-то, способный так же, как и ты, подружиться с воинами и ремесленниками». Между мастерами Куроса существовала жесткая конкуренция, из-за которой новички сильно завидовали более выдающимся собратьям. Но в случае с Видом все обстояло иначе. Даже при том, что он был самым лучшим скульптором, которого гномы видели, никто не испытывал к нему какой-либо зависти. И именно благодаря этому Вид смог сдружиться с Германом и другими великими мастерами. Неизвестно, последний это прощальный вечер или нет, но нам следует провести его на все 100. Надо сказать знакомым гномам, чтобы подготовили вещи, которые они хранили долгое время. Спасибо. Да чего там, отправляющимся в долгое путешествие гномам много чего необходимо. Так что тебе выдался отличный шанс получить все, не бегая по магазинам. Ха-ха, ха-ха-ха. Уверен, что вы правы, весело рассмеялся Вид. Предстоявшее прощание не было обычным днем рождения, после которого потом приходилось волей-неволей передаривать полученные подарки. В этот раз он действительно получит дары, за которые ничего, кроме благодарности, никто не ожидает. К своему удивлению, Вит обнаружил, что гномы весьма романтический народ. Как же я ошибался, когда думал о них как об упрямом, крошечном, безумно почитавшем свою культуру народце. Оказывается, и среди их традиций есть вполне разумные. Вот в таком приподнятом настроении Вит и отправился на озеро, чтобы успеть создать очередную скульптуру до наступления прощального праздника. Наблюдавшая его удалявшуюся фигуру Финн посмотрела на Германа. «Дедушка, но вы же забыли обсудить один весьма важный момент в празднике. Ты о чем? Плата за спиртное». Герман рассмеялся. «Если бы я сказал об оплате, думаешь, он бы согласился? Ну, как бы. Чтобы весело провести вечер, порой лучше не знать некоторых вещей. Посмотрим, во сколько обойдется предстоящее веселье». Герман совсем не хотел врать. Он просто умолчал об одной из деталей – плате за выпивку, которая по традиции ложилась на плечи покидавшего поселение гнома. «Поздравляем! Желаем тебе осуществления всех желаний в большом мире! Ура! Ура!» Более 1000 гномов собралось на главной площади Куроса. «Хо! Хорошо! Вкуснятина!» Рядом, на озере, плавала небольшая стая скульптур уток, оставлявших после себя белые круги. Из воды то и дело показывалась огромная скульптура кита, от положения тела которого радуга плясала неспешный танец. Именно на фоне такого сказочного пейзажа подземная страна распивала пиво. Гномы вовсю предавались опустошению бочек. Если бы меня спросили, почему Куросо лучшее в мире место, ответ, несомненно, пиво. Думаю, что только из-за пива я бы никогда не решился покинуть поселение. Хотя эти рассуждения и велись под впечатлением от праздника, но все равно мало кто из присутствовавших решился бы поспорить с тем фактом, что здешнее пиво действительно было отличным. Мастера пивоварения, безвылазно находясь в Куросо, гномы не просто так трудились над созданием лучшего напитка, ведь именно благодаря ему каждый из них мог ежедневно поднять себе настроение, и это было не просто удовольствием. Выпивший пиво гном, благодаря уникальной расовой особенности, на время повышал концентрацию, уровень навыков и некоторые характеристики. Поэтому сразу же после хорошего отдыха и снятия похмелья игроки могли приниматься за работу с еще большими силами и возможностями. Так что каждый раз, когда гномы стучали пустыми кружками о стол, они могли по-настоящему ощутить те положительные изменения, которые приходили к ним после распития бодрящего напитка. «Артхант, иди к нам. Так, и с нами выпей кружечку». Ввиду то и дело приходилось перебираться с места на место, дабы испить в новой компании предлагаемое спиртное. Ведь, по мнению окружающих, виновник торжества никак не мог отставать от всех остальных. То, как ты выполнил недавнее задание, действительно невероятно. Это ведь ты разработал стратегию для борьбы в пещерах? Напившиеся гномы с удовольствием обсуждали события недавнего прошлого, вовсю нахваливая военные таланты вида. Ему же не оставалось ничего, кроме как стойко терпеть и отвечать на повторявшиеся из раза в раз вопросы. Ради прощальных подарков я смогу выдержать и эту скуку. Гномы вручали виду подарки в виде маленьких кинжалов, кожаных сумок и особо редких продуктов, наподобие пищи-приманки, которые могли пригодиться в будущем путешествии. Пища-приманка не только имела приятный для монстров аромат, но еще и обладала усыпляющим действием. Конечно, она действовала только на живых созданий, да из них не на каждого. Некоторые особенно подозрительные монстры могли просто ее не попробовать, другие, имевшие огромный размер, для того чтобы заснуть, должны были съесть ведро подобного продукта. Не говоря уже о случаях, когда почувствовавшие аромат монстры сбивались в стадо и направлялись к источнику запаха. Тем не менее предполагаемый эффект перевешивал все эти минусы, в число которых входила и высокая стоимость приманки. Искусные повара создавали ее из редких ингредиентов, поэтому ее количество было весьма ограничено. Надеюсь, она когда-нибудь спасет твою жизнь. На поверхности опасности поджидают на каждом шагу, так что будь осторожен. Ступай только проверенными другими гномами дорогами. Спасибо. Эй, Артхант не новичок, так что нет необходимости его так напутствовать. От себя же хочу пожелать, чтобы, куда бы ты ни пошел, везде после тебя появлялись великолепные скульптуры. Благодаря тебе Куросо стало еще более хорошим местом для житья. Одни только водные скульптуры чего стоят. Вот в такой теплой и дружеской атмосфере вид принимал все новые подарки и поздравления. Хотя иной раз гномы, высказавшие свои напутствия, тихо наклоняли к нему головы и спрашивали: «Кстати, а куда подевались крылья, которые ты создал во время поединка с рукой смерти? Те волшебные крылья, что с ними стало?» Гномов, конечно же, интересовали крылья света, втихаря оживленные и спрятанные сейчас у вида за спиной. Для всех же других они куда-то неожиданно испарились со своего места. Но вид быстренько придумал, что отвечать в таких случаях. Они же были созданы из света, так, а что произойдет со свечой, если ее надолго оставить зажженной? Конечно, она погаснет. Правильно, восклицательный знак. Так вот что случилось. Вы думали, что было что-то еще? Ахаха. Но если у гномов и оставались сомнения после очередной кружки пива, они уже вовсю смеялись. Ну, а ответ им и вправду казался разумным. Уклоняться от пьяных гномьих расспросов для вида не составляло никакой проблемы. Уровень опьянения поднимается. Поглощая такое количество пива, вид, конечно, тоже пьянел. Артхант, давай выпьем. Сюда, иди к нам. Уже не твердой походкой вид направлялся в сторону зовущих и осушал новые кружки под поздравления и пожелания очередных знакомых. Залпом. Давай, давай. Гномы являлись тем народом, что на дух не переносит, когда кто-то растягивает поглощение их божественного напитка. Вид не протестовал и за раз осушал одну полную кружку за другой. Кха, смотрите, это настоящий мужик, держи закуси куриной ножкой. Вот так, качуй от одной компании к другой, вид и сам не заметил, как добрался до Гборина, одного из великих кузнецов, того, чье имя он услышал, только вступив в курса. На прощальную вечеринку в честь вида пришли все пять великих мастеров. Архант: да, старейшина, однажды я создам копье, которым можно убить дракона. Уверен, что у такого мастера, как вы, это обязательно получится. Даже будучи пьяным, вид нисколечко не утратил своей лести. Да и к тому же подобное уважительное обращение к великим мастерам являлось частью гномьей культуры. Ик, кажется, я пьян. Вот, держи это копье, я создал специально для тебя. Вы получили Вулинсово копье, созданное кузнецом Игборином. Вскользь проверив его, вид выяснил, что атака превышала 78 баллов. Никому не отдавай копье, которое носит мое имя. Ха-ха, хорошо, давайте еще по одной. Да, приняли. Виду пришлось выпить еще три кружки с Игборином, прежде чем он смог двинуться дальше. Подарки все продолжали сыпаться, а вечеринка, казалось, не достигла даже своего разгара. Пей, пей, пей до дна. Покажи, кто тут настоящий гном. Где барбекю из кабанины? Повар, еще пять порций. Гномы шумели и смеялись во весь голос. Неспешно распивавшие пиво в компании парочки знакомых Герман и Финн начали беспокоиться. Дедушка, ведь все будет в порядке? Ну, как сказать, я не ожидал, что соберется столько народу. Счет за спиртное будет огромным. Да, похоже, что никто и не собирается расходиться по домам. Этот прощальный вечер, возможно, станет самым лучшим из всех и запомнится еще надолго. Наверное, у большинства гномов нет дел, вот они и пришли сегодня. Или же вид вдруг стал таким знаменитым. На прощании присутствовали практически все жители Курса. Среди них было много тех, кто едва знал зачинщика проводов. Возможно, они тоже чувствовали, что этот вечер может стать последним. Однако присутствовали и гномы, которые хотели завязать хорошие отношения с видом на случай, если когда-нибудь он станет великим скульптором. В общем, несмотря на то, что стрелки часов давно перевалили за полночь, не было никаких признаков окончания празднества. Вид же в это время добрался и до другого великого кузнеца, Фабиа. В свои 40 с лишним лет тот имел широкие плечи и пронзительный взгляд. Это была их первая встреча лицом к лицу. До этого момента вид слышал о нем только на форумах или видел по телевидению. Фабиа славился своими богатствами и выдающимися умениями. Держи кружку. Спасибо. К этому моменту вид был уже на грани полного опьянения. Уровень опьянения резко повышается. Все характеристики временно снижены. Кружка в руках дрожала, голова кружилась, но морально вид еще держался. Нельзя поддаваться спиртному. По сравнению с ежедневными изматывавшими тренировками мечей, эффект от принятия подобного количества спиртного все еще был терпимым. Несмотря на дрожь в руках, вид поднял и осушил кружку, не пролив и капли драгоценного напитка. Взгляд Фабиа пронзил его еще сильнее. Слышал от дочери, что во время прохождения расового задания ты отказался от брони, которую я по доброй воле тебе отправил. Ты показался мне высокомерным. Честно говоря, я думал, что провал этого задания – дело решенное, однако ты с достоинством его прошел. И более того, это стало горячей темой для обсуждений в курсе. Польщен, это нормально показывать высокомерие, пока ты в состоянии поддерживать такой статус. И еще я оценил гравировку отправленных тебе доспехов. Весьма искусная работа. Как только Фабиа опрокидывал пиво, вид следовал его примеру, после чего опустошенные кружки вновь заполнялись ими до краев. Ты необычный гном. На этих словах вид поймал на себе взгляд Фабиа, пронзительный и тяжелый. И хоть из-за количества выпитого глаза вида покраснели, его ответный взгляд все еще оставался ясным и твердым. Понаблюдал за тобой немного. Обычный гном, выпив столько спиртного, не в состоянии сохранять ясным рассудок. Мой организм устойчив к алкоголю. Вот оно что. Но еще я заметил, что ты необычный скульптор. Казалось, взгляд Фабиа засверлил пуще прежнего. И это был непростой интерес. С возрастом, благодаря пережитому опыту, характер закалялся, и появлялась большая проницательность. При первой встрече такие люди могли, основываясь на своих ощущениях, определить, что за собеседник стоял напротив них, какими качествами и темпераментом он обладал. Характер Фабиа можно было сравнить со сталью сильной, твердый, несокрушимый. Обычные люди съеживались от его взгляда, но это не касалось вида. Ступая по пути меча, он смотрел на мир с вызовом. Глядя ему в глаза, Фабио чувствовал себя свечой, трепетавшей на пути у тайфуна. Его характер сильнее моего. Не знаю, через что ему пришлось пройти, но этот парень намного бесстрашнее. Завершив свою оценку, Фабио остался сильно удивленным, что смог встретить такого человека в королевской дороге. «Скажи, что ты хочешь получить в подарок?» Через руки Вида во время гравировки прошли практически все имевшиеся у Фабио предметы. Так что, осознавая это, он дал ему возможность самому выбрать себе подарок. Посмотрим, какие у него цели и характеристики. Хоть Фабио и имел дело с броней, люди для него все равно оставались на первом месте. Глаза Вида загорелись. «Раз так, пожалуйста, подарите мне наплечники железного колеса». «Наплечники железного колеса, они очень тяжелые, несмотря на их защиту. К тому же ты не сможешь их использовать из-за ограничения уровня и класса, ведь так?» Еще только задавая вопрос, Фабио уже сам понял, каким будет ответ. «Нет, похоже, ты сможешь». «Да, смогу». «Хорошо, тогда держи, они твои». Фабио изменил свое мнение относительно Вида. «Раз навыки кузнечного мастерства настолько высоки, что позволяли носить тяжелые наплечники, то и уровень у него был соответствующим. Хватило же наглости просить наплечники, да еще с такой отвагой. Ни капельки совести. Нельзя было давать ему выбирать», — мысленно заворчал Фабио. Его недовольство было вполне понятным, ведь железные наплечники не только подходили для ношения с любой броней, но и к тому же были одной из его лучших работ. Сложив очередные подарки, Вид, шатаясь, направился в сторону Германа. К этому моменту тело практически его не слушалось. «Смотрю, ты уже пьян», — сказал Герман. «Вот и нет», — заплетавшимся языком ответил Вид. «Тогда не выпьешь ли и со мной, сколько угодно». И Вид залпом опрокинул очередную, уже неизвестно какую по счету, кружку пива. Тогда Герман вытащил из кармана пару сережек. «Серьги Матфея обладают эффектом повышения мощи использующих ману умений». Подарок и вправду был весьма ценным, причем не только для магов. Не зря же на торговой площади за них просили как минимум 30 тысяч золотых. «Спасибо», — от чистого сердца поблагодарил Вид. «Ни за что. Кстати, у меня к тебе есть вопрос», — начал говорить Герман. Но тут взгляд его собеседника заскользил вниз, на несколько секунд бездумно задержался на ботинках, после чего с немалым усилием вернулся назад. «Какой вопрос?» Не каждый день можно было наблюдать еле говорившего и запинавшегося Вида, в то же время старательно пытавшегося сосредоточить свой взгляд на собеседнике. На лице Германа сама собой появилась улыбка. «Да ничего особенного, просто хотел узнать, в чем заключается миссия скульптора». «Миссия скульптора?» «Да, например, у меня как кузнеца миссия заключается в создании специального оружия или брони. В частности, я пытаюсь создать один меч. Вот мне и стало интересно узнать, какая миссия у тебя как у...» «Эй!» На середине речи Германа Вид неспешно развалился на столе и задремал. «Эй, Вид, да-да». Хоть Герман и услышал ответ, произнесен он был человеком, уже провалившимся в глубокий сон и, конечно же, не способным вести какую-либо осмысленную беседу. Герман оглянулся вокруг. Многие гномы до сих пор пили, но были и такие, что держались из последних сил или же, следуя примеру Вида, уже вытянули свои короткие ноги и руки из-под лавок. Герман покачал головой. «Фин, помоги мне, просто поддержи его с той стороны». «Хорошо». И подняли. Они усадили Вида в углу, после чего продолжили неспешно распивать пиво за разговорами со знакомыми гномами. Ночь пролетела практически незаметно, пока вдруг, невзначай обернувшись, Герман не почувствовал, как в один миг пропало похмелье. Казалось бы, обязанный спокойно спать все это время в своем углу, Вид исчез. «Эй, а где парень?» — воскликнул он и начал оглядываться вокруг. «Кто-нибудь видел, куда подевался Артхант?» Один из валявшихся на полу гномов указал на улицу. «Он пошел туда». «Черт!» Герман выбежал на улицу. Там никого не было, и он тут же послал шепот. «Эй, ау!» Пришлось кричать еще несколько раз, прежде чем ему удалось получить ответ. «Да, Герман, уф, ты уже протрезвел?» «Нет, пока нет. Наоборот, такое ощущение, что я сейчас умру от головной боли». «Ох, видимо, тебе совсем плохо. Когда ты планируешь вернуться?» «Не знаю. Я собираюсь на поверхность, хочу подышать свежим воздухом». Пока Вид говорил все это, ноги бегом несли его в сторону шахты, ведущей на поверхность. Чертов счет за выпивку. Ему было очевидно, что гномы не собирались платить и копейки за поглощавшееся в огромных количествах спиртное. Когда дело касается денег, разве не должен каждый платить сам за себя? Беспокойство не покидало Вейда на протяжении всего вечера, так что как только выдалась возможность незаметно ускользнуть, он тут же ею воспользовался. «То есть ты больше уже не вернешься? Что, разве вечеринка не подошла к концу? Ну, это, тебе нужно расплатиться за счет. Что, счет должен был оплатить я?» Вид задействовал все свое актерское мастерство, чтобы передать муку в голосе. Герман даже на секунду испугался, но спустя несколько томительных секунд молчания вновь раздался нормальный голос. «Почему вы говорите об этом только сейчас? Я надеюсь, вы сможете заплатить вместо меня? Не думаю, он слишком большой, около 3500 золотых, так что может, вернешься и все же оплатишь?» Счет за выпивку, превышавший размерами 3000 золотых, сам по себе казался чем-то невероятным, однако, зная возможности гномов, все было возможно. «Ну, я уже практически на поверхности, так что, пожалуйста, заплатите за меня в этот раз, Герман, а я потом при встрече все верну. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать, но ты обязательно должен будешь вернуть мне деньги. Не волнуйтесь, вы же меня знаете. Ха-ха-ха, ха-ха-ха». Покинув подземное королевство, Вит отправился в деревню Железная Рука. Как зарегистрированному мастеру перед уходом из поселения ему требовалось оставить после себя квалификационную работу. Так что еще до праздника Вит сделал на берегу озера статую попугая. Сущий пустяк для такого великого скульптора. Однако уходить, не оставив работы и ставя этим под вопрос те славу и почет, которые удалось получить в Куроса, он никак не мог. Слышал, что армия Возрождения оккупировала регион Феном. Да. Прям ужас какой-то, кто же их остановит? Если все и дальше продолжится в таком же темпе, в скорости они захватят весь Версальский континент. Первым, что Вит понял из разговоров окружающих, были опасения насчет угрозы, исходившей от армии Возрождения. На континенте уже происходило много наводнений, засухой вторжений монстров, но именно армия под предводительством Деймонда, казалось, стала самым большим бедствием. Снова послышались голоса гномов. Говорят, что королевство наконец-то начали принимать меры. Да, они организуют союз для противостояния армии Возрождения. Наверное, правители сильно переживают из-за того, что враг уже практически у их границ. Награда за голову Деймонда уже выросла до 600 тысяч золотых. Последняя новость стала горячей темой для обсуждения и на сайте Ассоциации темных геймеров. Манящие 600 тысяч золотых. Многие обладатели классов убийц уже решили попытать свое счастье в этом заказе. Однако идти против целой армии зла было тяжело. Пока никому так и не удалось этого сделать, и огромная награда до сих пор оставалась лишь поводом для слухов. Хорошо бы выручить деньжат из этого внезапного хаоса и беспорядка. Вид зашел в гильдию скульпторов. Несмотря на беспокойство за стенами здания внутри, казалось, все осталось по-прежнему. Не так, сколько раз я должен повторять, как нужно вырезать. Ты просто позор гномов. Позор. Как всегда, наставник не давал никаких послаблений своим ученикам. Но стоило только двери отвориться, как все внимание гномов обратилось на Вида. Это же тот гном, что взялся за выполнение задания. Ты имеешь в виду поиски скульптур Киндла? Да, никому еще так и не удалось справиться с ним. Ай-яй-яй. Похоже, настал и его черед просить прощения у наставника после многодневных бессмысленных поисков. Гномы тайно злорадствовали за спиной Вида. Когда он только брал запрос, они почувствовали невольное беспокойство из-за того, что ему удастся завершить задание. Однако, смотря на него сейчас, помятого, пыльного и красноглазого от усталости, они поняли, что он тоже потерпел поражение. Хотя новость об открытии скульптур Киндлей циркулировала на сайте Королевской дороги, большинство присутствовавших гномов считало, что это пустыми слухами. Пришел доложить о результатах поиска. Наставник Зарвит перешел на вежливый тон. «Смотрю, тебе пришлось пройти через многое. Так каково твое слово, легенда о великом гноме-скульпторе? Правда?» «Да, мастер существовал, а его скульптуры просто невероятны. Знал-знал, что это правда. Можешь ли ты показать их мне?» «Конечно». Вид полез в сумку. Он немного покопошился там, пока что-то не нащупал, после чего обеими руками аккуратно вытащил какой-то сверток. Вот она, скульптура Киндла. С этими словами Вит выпустил водяную птицу, которая тотчас же вспорхнула над гномами. Она закружила по комнате, издавая звуки, похожие на журчание воды. Так вот она какая, Скульптура, созданная нашим великим предком. Наставник пребывал в полном восторге. Окружавшие ученики толкались и наступали друг другу на ноги, пытаясь разглядеть скульптуру птицы. Их рты были так широко распахнуты, как никогда до этого во время распития пива. Это было нечто новое и непостижимое для их разума. Как это может быть скульптурой? Как такое возможно? Ее создали с помощью магии или призванных духов. Скульптуры, вообще-то, вырезают. А это чистой воды мошенничество. Вид покачал головой. Трудно им будет идти по пути скульптора с таким мировоззрением. Скульптура – это искусство изображения объектов в трехмерном пространстве. Скульпторы могли создавать все, что способны увидеть своими глазами или же даже просто представить в воображении. Почему они зацикливаются только на обработке камня и дерева? Погрузившись в свои мысли, Вид стоял, никак не реагируя на летавшую по всей мастерской птицу. Но тут наставник схватил его руку и своей бешеной тряской вывел из спокойного и торжественного состояния. «Спасибо, спасибо тебе огромное. Теперь никто не сможет вытирать ноги о наше великое скульптурное мастерство». Просьба наставника Зарвида выполнена. Скульптуры легендарного гнома Киндела находились в Куроса. После раскрытия местонахождения скульптур люди и эльфы перестали смотреть свысока на гномов. Слава увеличилась на 130. Гильдия скульпторов теперь ценит вас выше. В расовом престиже уважение к гномам увеличилось на 3. Дружественные отношения с королевством Тор увеличились до 82. Гномы готовы помочь вам в любую минуту, бросив все свои дела. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Наставник также протянул ему пару черных перчаток. Честно говоря, им Вид был рад больше, чем повышению уровня или славы. Вот чем на самом деле хорошо королевство Тор. Проходя задания у эльфов, игроки в основном получали дружественные отношения с расой или стихиями. Люди, в свою очередь, предпочитали одарять славой, деньгами и различными умениями. И только гномы за выполненные задания в первую очередь одаривали вещами. И это было Виду весьма по вкусу. Хотел бы, чтобы эти перчатки хорошо вам послужили. Конечно, они не такие удивительные, как работы Киндела, но все же вышли из-под рук не менее выдающегося мастера. Спасибо. Вы получили предмет в качестве награды за выполнение задания. Блестящие черные перчатки. Идентификация. Перчатки мастеров. Прочность. 45/45. Защита. 13. Перчатки созданы 7-м кузнецом гномьего короля Тора, спином, для личного использования во время работы. Методом проб и ошибок ему удалось достичь невероятной практичности предмета, позволявшего без каких-либо неудобств путешествовать, ковать и даже сражаться с орками. Конечно, в первую очередь перчатки предназначены для кузнецов, но могут быть использованы и другими для своей работы. Ограничение ремесло среднего и выше уровня, 150 уровень. Эффекты. Навык кузнечного мастерства увеличивается на 1. Навык скульптурного мастерства увеличивается на 1. Влияние ремесла при работе повышается на 5%. Урон увеличивается на 7%. При использовании дальнобойного оружия увеличивается скорость стрельбы. Как и ожидалось, награда великолепна. Даже имея средний уровень по игре, не каждый смог бы надеть эти перчатки. Ты нашел скульптуры в Куроса, но я уверен, что какие-то из них сохранились и в королевстве Тор. Можешь ли для меня продолжить свои поиски и обнаружить их? Спросил наставник у Вида. Новое задание. Спрятанные скульптуры Киндела. Существует предположение, что какая-то часть скульптур сохранилась где-то еще и на поверхности. Найдите их в королевстве Тор и отреставрируйте. Сложность. Только для гномов-скульпторов. Награда. Почет гномов. Ограничение только для гномов-скульпторов. Последовательное задание с еще большей наградой, связанное с Киндлом. Вид медленно покачал головой. Боюсь, меня ждут другие приключения. До людей и эльфов и так дойдет слава о великом мастерстве скульпторов гномьего королевства, поэтому я хочу дать шанс другим гномам. Вид не мог больше задерживаться, поскольку имел другие дела. Да и, по правде, с поисками скульптур на этом ему хотелось закончить. Наставник с горечью кивнул. Да, ты прав. С этим заданием смогут справиться и другие гномы. Вы отказались от задания. Отношения с наставником Зарвидом немного ухудшились. Несмотря на то, что наставник был разочарован таким положением дел, он по-прежнему уважал Вида. Для меня честь встретить такого выдающегося скульптора. Но что же ты теперь собираешься делать? Этого сам не знаю. Думаю, что пора отправиться в королевство Дейла и встретиться со знакомыми, которым это уже давно обещал. Тогда желаю тебе успеха во всех будущих работах. Приезжай к нам еще и непременно оставь пару своих удивительных скульптур. Хорошо, мне предстоит посетить много мест, и если жизнь даст шанс вновь оказаться тут, вы обязательно их увидите. Глава 2. Неисследованное подземелье. Ан Хёнда неспешно протирал меч куском ткани, вылитый из чистого железа. Он был тем предметом, в который мастер древности вложил свою душу. Как известно, если воины использовали оружие, передававшееся из поколения в поколение, его ценность увеличивалась. Благодаря мечу человек может достичь небес. Благодаря мечу у Ан Хёнда имелось много известного оружия, но только сияющий меч никогда не покидал свое место без серьезного повода. Лишь перед принятием самых важных решений он вытаскивал этот клинок, чтобы вспомнить решимость молодости. Годы, когда в мире не было ничего страшного. Дни, когда я жил только поединками, не замечая ничего вокруг. Именно тогда я получил этот меч. Оружие, открывшее мне глаза на то, что не нужно гоняться за остротой лезвия, в конечном итоге все решают люди. Ан Хёнда посмотрел на начищенный до зеркального блеска меч. Голубой свод неба, видимый через окно кабинета, отражался на лезвии клинка. По нему неспешно бежали облака, а яркие солнечные лучи заставляли щурить глаза. Фехтование – это искусство владения мечом. Стоит ли учиться ему лишь для того, чтобы стать сильным в обращении с клинком? Меч, воспитывающий человека. Как сорняки пробиваются к жизни в суровой пустыне, так и люди в конце концов должны были пройти через тяжелые испытания. Нельзя учиться только в четырех стенах тренировочного зала, когда вокруг существует целый огромный мир. С помощью меча можно познать настоящий страх, стремление к жизни и самого себя. Ан Хёнда вложил меч в ножны и покинул кабинет. Юмин, так звали девушку, исполнявшую обязанности секретаря в школе меча. Да, дядя, пришло время научить моего ученика настоящему мастерству владения мечом. Ну, раз так, тогда я забронирую 2 билета. На какие числа это сделать? Сейчас ему нужно посещать университет. Думаю, начало лета подойдет идеально. Честно говоря, мне кажется, что он еще не готов. Вы не слишком спешите? Если ему чего-то и не достает, то благодаря этому он сможет научиться еще чему-то большему. Мастерству владения мечом может научиться каждый. Для постановки быстрых и сильных ударов требовались лишь непрекращающиеся ежедневные тренировки. Однако такое владение мечом не гарантировало победу в поединках. Даже обладая лучшим на свете оружием и развитой мускулатурой, нельзя безоговорочно рассчитывать на успех. Настоящая причина для изучения фехтования – познание себя. И по мнению Ан Хёнда, в этом нынешняя молодежь была слаба. Они идут в школу и учат уроки, готовятся к будущей работе, и спустя несколько десятков лет, уже став взрослыми, не знают, что же им на самом деле нравится или хочется. К тому моменту, находясь среди точно такой же серой массы людей, у них не остается возможностей, чтобы разглядеть себя. Занятые заработком денег в фирмах и магазинах, они и не замечают, как быстро пролетает драгоценное время. Время, которое невозможно вернуть назад. Конечно, было бы хорошо обмануть его, но такое случается только в фильмах. С помощью же меча можно узнать себя, участвуя в поединках, идя к победе, оценивая свои возможности и противника. Лишь при наличии сильного оппонента появляется желание достичь более высоких вершин. Только соревнуясь, можно добиться настоящего развития. Истинное владение мечом. Лишь изучая его, можно стать мастером. Я должен показать ему путь. Все решится в будущем путешествии. До фестиваля в университете Кореи оставалась всего неделя, в связи с чем лихо невольно затянули в подготовительную деятельность. Мы должны хорошо подготовиться к размещению закусочной. Нужно обязательно выиграть соревнование блюд, нельзя расслабляться. Для того, чтобы выступить на фестивале на высшем уровне, все вызвавшиеся работать в закусочной приняли участие в самоорганизованных кулинарных курсах. Лихану не нужно было учиться готовить, так как он занимался этим с самого раннего детства, однако из-за того, что требовалось обучить остальных работников закусочной, у него тоже не оказалось свободного времени. Лихан, как правильно разбивать яйца? Яблоки нужно мыть губкой для посуды, верно? Ну, а тарелки можно вымыть и мылом. С каждым вопросом Лихан вздыхал все тяжелее и тяжелее. За последние годы фастфуды и доставка еды получили невероятное распространение, поэтому среди студентов встречалось много тех, кто ни разу в жизни не пробовал готовить до сегодняшнего дня, ведь все свое время они тратили только на учебу. Кто будет варить рис? Рис может сварить и кукушка. Эти непрекращавшиеся разговорчики. Ли Хэн стойко терпел и обучал остальных студентов основам готовки. Когда жарите яичницу, сначала наливайте в сковороду немного растительного масла или, если хотите, оливкового, это будет даже лучше. Яблоки легче нарезать, когда они очищены от кожуры. И, слышите, не используйте для резки ананаса нож для фруктов. Зачем вы режете бананы, их же можно просто очистить. По правде говоря, студенты забавлялись видом раздосадованного и упорно старавшегося что-либо объяснить Хна. Потому нарочно спрашивали даже о том, что на самом деле и так знали. Разве нельзя приготовить рис из муки? Слышал, для приготовления супа нужно использовать овощи и специи от рамена. Порой Ли Хэн только чудом сохранял терпение. Тем не менее Саюн училась всему весьма быстро. Следуя советам Ли Хэна, она уже со второго раза получила вполне приятные на вид блины, при том, что при первой попытке несколько из них немного пережарила. Завершив очередной удачный блин, Саюн палочками протянула его на пробу. «Это мне?» — с тревогой спросил Ли Хэн.